Третье. Мой брат верит в Бога. Когда брату было 9,5, он нашел маленькую красную книжку, которая называлась «В мире мудрых еврейских мыслей», с дарственной надписью «Нашему отцу Давиду Зингеру» по случаю его бар-мицвы. В книге были собраны изречения еврейских мыслителей под заголовками вроде «Честь всего народа Израилева в руках каждого еврея», «Под властью Романовых» или «Бессмертие». Вскоре после того, как птица нашел ее, он начал носить, не снимая черную, бархатную кипу. Не обращая внимания на то, что она придавала ему дурацкий вид, потому что плохо сидела и оттопыривалась сзади. Кипа — еврейский головной убор. Еще он стал таскаться за мистером Гольштейном, дворником в еврейской школе, который что-то бормотал себе под нос на трех языках сразу и наводил порядок, причем после его уборки пыли оказывалось больше, чем до нее. Про мистера Гольштейна говорили, что он спит только час в сутки в подвале школы, что он был в трудовом лагере в Сибири, что у него слабое сердце, что громкий звук может убить его, что он плачет при виде снега. Птица был от него без ума. Он ходил за ним по всей школе, пока мистер Гольдштейн пылесосил между рядами сидений, чистил туалеты и стирал ругательства с доски. Мистеру Гольдштейну также полагалось изымать из обращения старые порванные седуры. Седур — молитвенник на все дни года. Однажды днем он вывез полную тачку за синагогу, протащив ее по камням и корням деревьев. При этом две вороны, каждая размером с собаку, сидели на ветке и смотрели на него. Потом он вырыл яму, произнес молитву и похоронил седуры. «Не могу просто так их выбросить», — сказал он птице. «Там ведь имя Бога. Надо их достойно похоронить». На следующей неделе птица начал писать в тетради 4 ивритские буквы имени Бога, которые нельзя произносить и нельзя выбрасывать. Несколько дней спустя я открыла корзину для грязного белья и нашла это слово, написанное несмываемым маркером на бирках его исподнего. Он писал его мелом на нашей входной двери, выводил каракулями поверх своей классной фотографии, на стене, в ванной. И прежде чем все это закончилось, вырезал его моим швейцарским ножом как можно выше на дереве перед нашим домом. Может, в этом и было все дело. А может, виной была его привычка прикрывать лицо рукой и ковырять в носу, будь то никто не знал, что он там делает, или то, что он иногда издавал странные звуки, как в видеоигре. В общем, в тот год те несколько друзей, которых он успел завести, перестали приходить играть с ним. Каждое утро он просыпается очень рано и молится во дворике, обратясь лицом к Иерусалиму. Глядя на него из окна, я жалею, что научила его произносить те ивритские буквы, когда ему было всего 5. Я знаю, что так не может продолжаться, и от этого мне грустно.